Глава 14. Мы мчались на выход из города, и я старалась удержаться на спине медведя. Но как мчались? Я, по сути, боролась за равновесие, пытаясь не свалиться, в то время как Рада крепко держалась за меня. Каждое движение медведя было мощным и непредсказуемым, и я постоянно скользила по его шелковистой шерсти, ощущая, как его мышцы перекатываются подо мной. Это не было похоже на верховую езду на лошади. Здесь ноги расставлены намного шире, и рассчитывать на них было бесполезно. «Миша, ты уж прости, но придется потерпеть, иначе я свалюсь нахрен с тебя вместе с дочерью», произнесла я, крепко схватив копну его шерсти с загривка в кулак. Это хоть немного помогло зафиксироваться. Город не ожидал побега. Местные жители привыкли, что проклятые покорно следуют на смерть. Они не думали, что кто-то станет сопротивляться. Эффект неожиданности работал на нас. Наш путь был свободен, и встречные пьянчуги разбегались в стороны, не понимая, что происходит. Возможно, после такого зрелища они на время отложат свои бутылки в сторону. Наш путь вел в лес. И что ждет нас дальше, мог знать только Бог. Мы могли в любой момент оказаться сброшенными, как ненужный груз, а медведь мог продолжить свой путь без нас. В голове, контуженной от удара о стену, не было ни одной ясной мысли. Рада спала, и я решила, что когда она проснется, мы что-то придумаем. Постепенно до меня стало доходить, какой ужас я натворила. Я подписала смертный приговор нам с дочерью. В этом городе за утайку пары дровишек могли отдать под плеть. А что будет за то, что я отпустила столько существ? Для местных царьков они были очень дорогим товаром, ходячими кувшинами с магией. И не только это. Благодаря моим действиям погибло много людей и несколько виверн. Мы обречены. Я знала, что нас будут искать. Если нас найдут, нас казнят. Этот ужас сжимал мне горло, и я старалась не думать о том, что нас ждет. Я крепче обняла Раду и продолжила держаться за шерсть медведя, несмотря на все страхи и сомнения. Думы о печальной участи постепенно перетекли в другое русло. У нас нет воды, еды, одежды, денег. Снова. Но теперь, помимо этого, нет вообще ни единого шанса устроиться на работу. Единственная возможность, которая хоть как-то мерещится вдали, это убраться как можно дальше отсюда и затихариться в какой-нибудь задрипанной деревушке или лучше в городе. Там слиться будет легче, чем в 10 домах, где каждая собака соседа знает твое имя. Ах да, в этом мире даже собак нет. Их тупо сожрали. Медведь мчался сквозь лес, и я чувствовала, как ветер рвет мои мысли в разные стороны. Животные вокруг нас бежали без остановок. И в какой-то момент меня начало клонить в сон, и, несмотря на все опасности, я постепенно отключилась. Странно, что в этот же момент я не слетела на землю, но, кажется, я проспала долго. Мне снова приснилось, как я сижу на холме. Теплый ветерок треплет мои волосы, и я чувствую, как он наполняет меня легкостью. До носа доходит изумительный аромат луговых цветов, смешанный с запахом свежей земли. Внизу видна деревня, небольшая, уютная. Каждый дом стоит в некотором удалении от соседнего, что дает простор и свободу. Я представляю, как можно разбить огород, сажать овощи на еду или выращивать цветы ради удовольствия и души. В этом месте я вижу себя в роли хозяйки, ухаживающей за растениями, наслаждающейся простыми радостями жизни. Я могу представить, как дети играют на улице, как соседи обмениваются улыбками и добрыми словами. Это идеальное место для жизни, где можно забыть о страхах и заботах, где можно просто быть. Я мечтаю о том, как утром, просыпаясь, я буду слышать пение птиц и видеть, как солнечные лучи пробиваются сквозь листву. Я вижу себя, собирающую урожай, и понимаю, что это не просто мечта, это надежда на лучшее. Но больше всего мне нравится слушать окружающий меня мир. Он больше не тот, что был раньше. Теперь он наполнен звуками. Детским смехом, который раздается издалека, звуком удара молота в кузнице, где кузнец создает что-то новое и крепкое. Я слышу лай собак, гоняющих по полям зайца, и знаю, что они не поймают его. Им этого не нужно, это просто игра, которая наполняет их радостью. А за макушками далеких гор виднеются наливные облака. Я чувствую, как в воздухе витает ожидание, как будто весь мир готовится к этому обновлению. Вечером будет дождь, и долгое время все в этом прекрасном уголке будут радоваться его приходу, отмечая его за чашечкой вкусного и свежего фруктового вина в центральном доме. «Она рано пробудилась», — снова раздается голос в моей голове. «Кто?» — я повернула голову и посмотрела на пришедшего ко мне огромного белого лиса. Удивительно прекрасное существо, словно сошедшее со страниц сказки. «Девочка, которую ты сейчас обнимаешь», — раздался его голос в моей голове, как будто он знал все мои секреты. «Я никого не обнимаю, здесь только ты и я», — ответила я, выставив перед ним свои руки и покрутив кистями для более наглядной демонстрации. «Действительно глупая», — произнес он, и я почувствовала, как внутри меня закипает раздражение. «Не называй меня так! Ненавижу это прозвище! Приклеилась же!» — произнесла я с упреком, но в глубине души понимала, что, возможно, он прав. «Вспомни, где ты была до того, как оказалась здесь?» Его слова были настойчивыми, и я почувствовала, как что-то внутри меня начинает шевелиться. «Я была... была... Мы убегали, ночью, из ужасного города. Рада спала у меня на руках. Рада!» Я подняла глаза на лиса, и в этот момент воспоминания нахлынули на меня, как волна. Я вспомнила ту ночь, полную страха и решимости. Мы бежали, оставляя позади серые здания и мрачные улицы. «Вот о ней я и говорю. Она рано пробудилась. Ей будет нелегко. Сила будет съедать ее изнутри», — произнес лис. И его слова, как холодный ветер, пронзили меня. «И что же мне делать?» — спросила я, чувствуя, как внутри нарастает тревога. «Вам придется пожертвовать одним из сопровождающих вас существ. Другого способа нет. Он должен добровольно напитать ее своей духовной маной», — ответил он. И его голос звучал так уверенно, что я почувствовала, как мир вокруг меня начинает распадаться. «Да кто пойдет на добровольное самоубийство?» — воскликнула я, не веря в то, что слышу. «Ради нее пойдут. Ради нее будут делать вещи и пострашнее. В этом ее роль», — произнес лис. И его слова звучали как приговор. «Да кто она, черт бы тебя побрал? Говори прямо, а не своими полусказами!» Я не могла сдержать гнев, который накатывал на меня, как волна. «Она — будущее. Тебе пора». Я проснулась. Дебильный сон. Мы находились у маленького ручейка, который весело журчал, а вокруг росла трава, зеленая и свежая, такая, какую я не видела целую вечность. Я полулежала, спиной облокотившись о медведя. Он либо спал, либо просто лежал с закрытыми глазами, погруженный в свои мысли. Голова покоилась рядом, лишь протяни руку, что я и сделала. Провела по его носу к переносице, а потом обвела пальцем огромный пятачок. Он зашевелился и смешно сморщился, словно не ожидал такого внимания. В этот момент приоткрылся его левый глаз, и я встретила его взгляд. «Привет. Где это мы?» Спросила я, надеясь на ответ, который мог бы развеять мою растерянность. В ответ — тишина. Я прищурилась, пытаясь понять, что происходит. «Ты опять будешь молчать, как и раньше? Это была разовая акция?» Продолжала я, чувствуя, как в груди нарастает легкое раздражение. «Нет, мам, он не может!» Ко мне подошла Рада, и капли воды стекали с ее волос на лицо. Она выглядела такой свежей, словно только что вышла из реки. «Тебе надо умыться, и отправимся дальше в путь», — сказала она, и в ее голосе звучала уверенность, которая меня удивила. «Куда мы направляемся?» — спросила я, чувствуя себя странно, слушая наставления маленького ребенка. Она казалась такой же, но в то же время словно выросла, стала старше, опытнее, нет, даже мудрее, это будет точнее сказано. «Нам нужно пересечь горы, дальше пока не знаю», — ответила она, и я заметила, как ее глаза блестят от решимости. «И как мы это сделаем? У нас нет ничего. Боже, мы даже потеряли единственное, что осталось от твоей настоящей мамы», произнесла я, чувствуя, как на сердце становится тяжело. «Ничего, все, что должно, ко мне вернется. Иди умывайся, приводи себя в порядок, надо торопиться». Я замялась, но в ее глазах была такая настойчивость, что я не могла сопротивляться. «Ты все еще моя Рада?» — спросила я, не в силах скрыть тревогу в голосе. «Не знаю, мам, сама не знаю, и да, и нет. Давай позже поговорим об этом», — ответила она, и в ее словах звучала печаль. Я побрела к ручью, путаясь в ногах, так же, как и в мыслях. «Ненавижу это состояние, когда от тебя ничего не зависит. Терпеть не могу неизвестность. Ужасно раздражает собственная никчемность. Я не имела ни малейшего понятия, как жить в дикой местности, как развести огонь, что есть и как разделывать дичь голыми руками. Я полный ноль, и от этого хотелось биться головой о дерево. Я чувствовала себя слабой, только и могла что ныть. Очередные слезы становились тому подтверждением. И в этом вовсе не был виноват стресс от пережитого. Нет, в этом виновата я сама. Ради нужна помощь, а я обуза. Сидя у ручья, я пыталась оттереть грязь с рук, периодически смахивая лишнюю влагу со своих щек локтем. Вдруг ко мне подошел мой медведь. Хотя какой он мой? Если исходить из своего сна и того, как ведет себя Рада, он не принадлежит мне. Все они принадлежат ей. Вот только почему? Вопрос без ответа. «Что? Не торопи. Дай еще минутку и пойдем», – пробормотала я, не поднимая головы. Медведь как будто не слышал. Тянулся ко мне, его нос касался моей шеи, вызывая щекотку и легкое раздражение. «Да отстань! Я же сказала! Дай мне всего минуту!» — воскликнула я, отмахнувшись от него. Он отпрянул, помахав головой из стороны в сторону, и ушел к остальным. Я почувствовала, как внутри меня нарастает волна отчаяния. «Я нахрен здесь никому не нужна! Одна, в чужом мире, без средств для существования!» Завишу от ребенка и зверей-переростков, просто упав им на хвост. Потрясающе. Спрашивается, нахрена меня вообще выдернули из моего мира, чтобы быть придатком? Оборжаться над шуткой местного бога. Пробормотала я, глядя на воду, как будто она могла ответить на все мои вопросы. И тут, словно в ответ на мои мысли, в голове прозвучал голос. «Ты не придаток. Ты моя».